президент государства Палестина и председатель исполкома организации освобождения Палестиной Махмуд Аббас 10 октября прислал уважаемому Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой пишется: «По случаю дня основания Трудовой партии Кореи шлю самый горячий привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну и дружественному корейскому народу от имени государства Палестина, его народа и самого себя. Желаю Ким Чен Ыну здоровья и счастья, а корейскому народу дальнейших огромных прогресса и процветания. Доволен узами исторической дружбы и взаимоуважения между двумя странами и народами. Высоко ценю позицию Корейской Народно-Демократической Республики, которая активно одобряет и солидаризируется с национальным правом и борьбой палестинского народа за ликвидацию агрессии и построение независимого государства, столицей которого станет Восточный Иерусалим, будущий город мира, примирения и сосуществования».